614, 24 июля. Теперь Паруме надо учить Одомара одному сознанию, не радоваться могуществу в вестях о себе. Щит мой уезжающих хранит, но помогите не оставить лишних врагов. Не берите читателей, попа лучше не трогать, о единой религии не говорите. Придет время русских статей, не печатайте. Хотел бы вас покрыть зонтиком и перенести поближе. У Русвати права, утверждая Дарджилинг. Удача гор дел оздоровит вас. Зима поможет собрать дух ваш после летних вдыханий. Здесь лишь полустанок. 615, 25 июля. Явление мое чует, как утерянный камень направляется к вам. Фуяма, Урусвати, скажите, не отступлю от подвига, и скоро дар постучится в ваш дом. Утерянный камень пойдет по Тибету. Учение заповедной судьбы воскресит, уявят народы знак. Укажите Яруе и Паруме мое свидетельство, когда получите камень. 616, 26 июля. Позовите Удраю. Не тверди о своем зимнем неразумии, но поручи мне последствия, ибо я друг, ибо именем моим пройдешь, но, повторяя случай, лишь заматываешь хвост. Мысленно поручи мне и замолкни. Теперь не удивитесь, если посоветую пожить отдельно от Парумы. Настает время без вреда отделить ее ауру от вашей. Так же, как и полезно с гор спуститься постепенно, так и чувствительные аппараты нужно разъединять постепенно. На этом знании основано чувство желания проводов близких. Люди желают подольше проводить близких. После разреза аур надо заживить, потому полезно создать переходный период и пожить рядом, но не объединяясь крышею во время сна. Парума нуждалась очень в вашей ауре, потому последуйте моему совету. Он хорош на 40 причин. 617, 27 июля. Я чую желание новое его духа, его тело, закончит до врага, до губительного движения в России, также и в Германии, донести чашу нужды новой, знания единой религии. Указываю на новое движение духа в России. Ему губительно служит Германия, ибо учение фальшивого коммунизма там сильнее. Очень важно запомнить не иметь отношений с Германией. Не говорите, как меняется карта Европы, но новые перемены близки. Урусвати может спокойно досидеть в заключении. На горах приближается новая жизнь. Забывающему напишу на лбу. 618, 28 июля. Моя гора не должна имени скрывать. Можно ставить на видимое место гору моря, можно ставить печать моря, употреблять в книге. 619, 29 июля. Авериан, помнишь ли, как в сундуке был привезен в Кирены и основал там новую церковь? Скажи благодарствие спасительнице от руки Диоклетиана. Фучай, помнишь ли, как перешел ручей Почунора? Кто встретил тебя? Повеление Фуямы привело к новому дому. Как Снилечу приняла нового учителя. Луч мой друзей сближает. Рад видеть вас вместе. 620, 30 июля. Облако заметили редкое, но когда токи наши напряжены, тогда даже физически проявляются. Много стрел летит. Яруя может знак записать. 621, 31 июля. В единении взирайте на день явления, когда знание войдет в мой дом. Уже рождены носители знания. Собери их, Урусвати. Посидите вместе последние дни. Когда пришлю камень, Храните снимок с него в Америке и в Риге. Мир, мир, посидите молча. 622, 1 августа. Яруя, голова твоя получает новую силу. Не надо писать, но по вечерам смотри на мой знак и замечай мысли, также и Логван. Знак рука моя ручному ворчуну, почуя усердие его явит, умещая на камне его кольца. Дочь моя, поставь мой знак на кольцо твоей руки, дай Паруме другое кольцо, оно напомнит ей твой четырехугольник, ибо правильно мыслишь. Дочь моя, порядок исполнится скоро, советую Паруме изучить астрологию. 623, 2 августа. Юрик, речь нерусская около тебя может пелену подержать над тобою. Не могу ближе сказать. Зина, год уже на родине около Яра в России. Место, место, где собраны идущие в Россию от места отдохновения. Тебя ждем учить русских счастью постичь Бога. Множество убиенных идет в Россию. Туча. Пора дать уложение. Мы слышали о русской прекрасной легенде. Помолитесь помочь родине. Камень идет. Кому улыбнулись в жизни, летят к вам. И Парумы, мать, возвратиться в Россию. Да, позволено всем, любящим Россию, вернуться. Не описать России будущей жатву морей. Меры организовать надо о явлении новых отмеченных душ. Мать считает Паруму русской. Хорш может чисто считать себя русским. Говорю не о нации, о стране моей».